Сергеич, с увлажнившимися глазами сказала Надежда Филаретовна, переведи 3000 господину Чайковскому. В какую графу зачислить? Улыбнулся управляющий. Помощь нуждающимся музыкантам? А ведь этот плут все знает. На удивление самой себе без всякого недовольства подумала фон Мэг. Нет, графу переименуем. Милому другу. Нам понадобится много денег, Сергеич. Пусть лежат на готове 10 000, чтобы по первому требованию выслать по тому же адресу. Еще в барышне Наденьке Фроловской знакомые отмечали редкое сочетание романтической мечтательности с трезвым мужским расчетом. Свои женственно-лирические свойства Надежда Филаретовна унаследовала от отца, а деловую сметку — от матери. Вот и сейчас, в минуту высшего упоения, цепкий бухгалтер, сидевший в госпоже фон Мэг, с безошибочной точностью назвал сумму, которую в самом ближайшем времени потребует Антонина Ивановна за освобождение Петра Ильича от семейных пут. «Сделаем, сделаем, сударыня-матушка!» Чувствуя себя чем-то вроде Берона или светлейшего князя Потемкина, заверил управляющий и, покосившись на дверь, выразительно подмигнул Жгутову. Купец первой гильдии не заставил себя ждать. Он ворвался в кабинет и с размаху рухнул к ногам фон Мэг. Жгутов все видел, все слышал, оценил тончайшую при внешней грубости игру управляющего и выступил в той же роли смиренного подданного. «Матушка, не погуби, кормилица, яви милость!» «Что хочет этот человек?» Умягченная и расслабленная собственными переживаниями, заботливо спросила фон Мэг, отчего он так страдает? «Лесу он хочет», — слезливым голосом ответил управляющий. «Продай лесу». Сухо рыдал Жгутов, настоящую цену дам. И вновь суровое материнское начало сработало в Надежде Филаретовне, открыв ей, что ее обманывают, и что хорошая цена Жгутова не настоящая цена, какую можно взять сейчас за лес. Но одновременно в душе зазвучали другие, отцовские струны. Лесом обманула Чайковского Милюкова. Пусть он и спасен будет лесом, только принадлежащим другой. «Хорошо, хорошо», — скрыв улыбку, сказала фон Мэг. «Продай ему лесу, Сергеич. Пусть не мучится». «Благодетельница», — холодно сказал Жгутов, подымаясь с колен. Приход Юлии ускорил завершение переговоров. Жгутов, пятясь, раскланиваясь, выкатился из кабинета. «Мама!» — вскричала Юлия. «Какая вы красивая! Боже, какая вы красивая!» «Да, я должна быть сейчас красивой», — подумала Надежда Филаретовна. «Человек становится красивым в самые решающие мгновения своей жизни». Как красив за роялем тучный, большеносый Николай Рубинштейн! Как красив был матадор Маноло, когда убивал своего последнего быка в корите в Толедо! Как дивно красивы Христос на кресте и пронзенные стрелами Себастьян! Каким достоинством красоты покрывает каждое, даже ничтожное лицо доброе, сестра смерть, ибо смерть — это высший миг каждой жизни. Ничего прекраснее уже не будет в моей жизни. Я узнала, что люблю Чайковского, люблю как женщина, ничего не утратившая в своем сердце, в своем теле, в своей способности любить. Я найду силы сказать ему об этом. Но лишь через 2 года в письме, исполненном поразительной любви, искренности и силы, сказала она Чайковскому о своем чувстве и о том, чем явилась для нее его женитьба. «Я ненавидела эту женщину за то, что вам было с нею нехорошо. Но я ненавидела бы ее еще во 100 раз больше, если бы вам с нею было хорошо». Покинув фон Мек, Иван Прокофьевич Жгутов вместо ожидаемого облегчения ощутил какую-то странную опустошенность, за которой таилась не то злость, не то зависть, не то ревность, а, может, то были все эти чувства вместе взятые, да его терпкая обида на свою темную, неопрятную, лишенную всякой красоты жизнь. Нет. «Далеко еще нам до энтих фон Меков», — думал Жгутов, топая сапогами по коврам, паркету и мрамору. «Зашибить деньгу умеем, а жить еще не могем. И что за радость, коль машина тугая, а дома вонь, грязь, угар, мрак, богатством пользоваться надо, а это... Мекша! Ничего себе! В пропорции. Даром, что на возрасте и ребят дюжину нарожала. Он вспомнил свою Дарью Игнатьевну, квашню в засаленном салопе. Эк же ее развалило! Разнесло всего 3 ребят. И ему стало еще горше. Пора и купечеству себя показать. И у нас будут зеркала и лестницы, статуи и органы, цветы и рояли, и баб наших научим одеваться, а не научим, других возьмем, этого добра завались. А Чайковского мы у нее отберем, — подумал злорадно. Пусть он там барин и генерал, на золото любая рыбка клюнет. Будет он нам сочинять и духовную, и для усложнения чувств распрекрасную музыку. Картишки-то бросить придется. Такого баловства не потерпим. Стол, одежу, фатеру, жалование, девиц. Этого... По 1-е число предоставим, но с картишками — все. И с грубиянством — все. Чтоб писать нам письма как положено, полный, чтоб, значит, отчет. А залегаешься? Мы ведь не фоны, мы купечество. Отдерем, как Сидорову козу, раз и в квас. Иван Прокофьевич заработал все деньги, какие можно. Он стал крупным железнодорожным подрядчиком, владел фабриками, заводами, давно перебрался в город, купив там прекрасный старинный дом-дворец. Принялся было за ремонт, но за недосугом все не мог закончить. Тут его разбил паралич. Досуга появилось сколько хочешь, но пропало желание достраивать свои хоромы. Он недвижно лежал и думал о прожитой, вернее, промелькнувшей жизни, и вдруг вспомнил о композиторе Чайковском, которому много лет назад прочил выдающееся положение при своей особе, своим новым, непослушным, будто потолстевшим языком он потребовал, чтоб срочно вызвали Чайковского и взяли на службу. Домашние долго не могли понять, чего он хочет. Выручил случившийся тут приказчик Иван, бывший Ванек. Да ведь Чайковский помер лет 10 назад. Помер, повторил старик и заплакал. Не над Чайковским, над собой, над своей тоже окончившейся жизнью, в которую он все откладывал что-то важное, быть может, более важное, чем все великие и ловкие дела.